Глава 33. Рявкнул дробовик. Не знаю, правда, сознательно ли я нажал на спуск или просто дернулся от неожиданности. Нехорошие парни находились от меня на расстоянии футов 20. Отменная дистанция для рассеивания картечи. Если бы я целился по-настоящему, наверное, мне удалось бы уничтожить одного из двух. Однако основная часть заряда прошла между ними, хотя, судя по тому, как они оба дернулись и скорчились, некоторая часть картечин им все-таки досталась. А может, это они от грохота? Огонь неуверенно вырвался из жерл огнеметов и обрызгал пол, стены, потолок коридора горящими шарами. Судя по всему, комками смеси бензина и нефтяных сгустков, самодельным напалмом. Воздух в подвале разом сделался из холодного, обжигающе горячим. Даже этот, не то чтобы слишком удачный залп, почти лишил мои легкие кислорода. Оба Ренфилда, ничем не примечательные мужчины в оборванной одежде, только глаза у них горели диким, фанатичным огнем, помедлили секунду-другую, а потом расставили ноги пошире и прицелились еще раз. Всего секунду. Но и ее хватило, чтобы спасти мою жизнь. Я бросил дробовик, перехватил посох правой рукой и встряхнул браслетом-оберегом. Потом сосредоточил все свои подогретые паникой эмоции в один заряд и швырнул его вперед стеной энергии. На этот раз Ренфилды пальнули как надо. Огонь ударил из жерл мощной струей не хуже водяного потока из пожарного рукава. Я остановил этот ревущий огненный шторм своим щитом. Вот только мой щит никогда не был рассчитан на то, чтобы останавливать пламя. Вообще-то, он неплохо защищает от материальных объектов, и за свою карьеру чародея я справлялся с его помощью с разными штуками. От пуль до обезумевших лифтовых кабин. Остановить-то он огонь остановил. Но жар передался через браслет прямиком мне в руку. Несколько галлонов напалма размазались по щиту, продолжая пылать ослепительно ярким огнем. Это было больно. Боже, как больно! Первыми это ощутили пальцы левой руки. Потом ладонь, вся кисть, запястье. Все за какую-то секунду. Если вы никогда не обжигались как следует, вам не понять, каково мне приходилось. Миллион осязательных нервов в кончиках пальцев разом послали панические сигналы моему мозгу. Казалось, рука моя просто взорвалась и превратилась в сгусток пульсирующей боли. Я отдернул руку, ослабив концентрацию воли, и щит начал подаваться. Пришлось стиснуть зубы и снова выбросить руку вперед, вновь укрепив щит. Все же я медленно, мелкими шажками пятился назад, почти ослепленный болью, из последних сил не давая щиту развалиться. 10 секунд! — крикнул Кинкей. Я увидел, как на левой руке вспухают волдыри от ожогов. Пальцы против воли скрючились. Они казались тоньше, словно вылепленные из тающего воска, и сквозь плоть проступили тени костей. Щит все слабел. Боль усиливалась. Я стоял у нижней ступеньки, а пустое пространство между мной и дверью казалось никак не меньше мили. Не было у меня этих 10 секунд. Я сосредоточился, присовокупил к своим эмоциям, страху, ярости, еще и эту багровую боль, обратил все в новый заряд энергии и послал ее в посох. Вырезанные на нем руны разом засияли ослепительным светом. В нос ударил запах горелой древесины. И когда посох готов был уже рассыпаться пеплом, я выкрикнул: «Вентас сервитас!» Энергия, которую я накачал в посох, взметнулась из него невидимой змеей. Щит рухнул, и почти сразу же по лестнице с визгом слетел ураганный вихрь. Он закрутил полы моей старой куртки, захлопал ими как флагом, а потом подхватил горящий напалм и швырнул его обратно, добавив воздуха для лучшего сгорания. Огонь обезумел. Он слизнул плесень со старых камней, сгладил трещины в полу. Напитанные влагой камни трескались и плевались паром. Еще мгновение я видел Ренфилдов, продолжавших поливать коридор огнем. Они завизжали, но Мавра выкрикивала им команды стоять на месте. Они повиновались, и это убило их. Напалм накатил на них, и оба исчезли в клубящемся пламени. То, что осталось лежать на полу после того, как огонь схлынул, ничем не напоминало человеческие останки. Я не ослаблял напора воли, гнавшего огонь все дальше, вглубь кладовой, заливая ее смертоносной оранжевой рекой, оставляя только почерневшие угли. Еще несколько полных боли секунд я поддерживал ветер. Потом силы мои иссякли, и руны на посохе померкли. Боль захлестнула меня с головой. Я почти ослеп от нее. «Чародей!» — взвыла Мавра полным змеиной злобы голосом. «Чародей! Чародей! Убейте его! Убейте их всех!» «Подберите его!» — рявкнул Кинкейд. Я почувствовал, как Мёрфи подхватывает меня под руки и тащит прочь от огня. Зрение понемногу прояснялось. Сквозь багровую пелену я увидел, как обугленная, мало напоминающая человека фигура вынырнула из огня и замахнулась на Кинкейда топором. Наемник вонзил пику ему в грудь, остановив в какой-то паре футов от себя. Еще одна фигура показалась из дыма. У этой в руках виднелся дробовик. Послышался грохот. Огненная струя вырвалась из спины пронзенного пикой Ренфилда и ударила в лицо второму. Кинкейд выдернул пику из не подававшего признаков жизни Ренфилда, а второй тем временем слепо оглядывался по сторонам и в конце концов уставил дробовик в более или менее верном направлении. Кинкейд крутанул пику, перехватил ее тупым концом вперед и с размаху ткнул в грудь второго Ренфилда. Громыхнул выстрел, и второй зажигательный снаряд продырявил его насквозь. Горящий труп повалился на пол. Следующий выстрел грянул откуда-то из дыма. Кинкейд охнул и пошатнулся. Пика выпала у него из рук, но он устоял на ногах. В руках его почти мгновенно оказалось по пистолету, и он, пошатываясь, принялся отступать, посылая в дым пулю за пулей. Все новые Ренфилды, слегка поджаренные, но вполне боеспособные, выныривали из дыма, поливая Кинкейда огнем. Вокруг них роились темнопсы, жуткие, почти лишенные шерсти оболочки, наполненные демонической злобой. За ними следовала Мавра. Я в первый раз получил возможность разглядеть ее. Она была одета точно так же, как в прошлый раз, когда я ее видел. В совершенно черный костюм эпохи Возрождения, какому позавидовал бы Гамлет. Правда, с тех пор костюмчик слегка поистрепался. Взгляд ее мертвых глаз уперся в меня, и она подняла руку с зажатым в ней топором. Первые два пса набросились на Кинкейда, и он рухнул. Я и крикнуть не успел. Один из Ренфилдов с размаху опустил на него топор, а другой просто разрядил свой дробовик в кучу малу, к которой прибавилось еще два пса. «Нет!» — крикнул я. Мёрфи затащила меня в чулан прочь с линии огня. И тут Мавра швырнула свой топор. Вращаясь, он влетел в дверь и врезался в противоположную стену с такой силой, что целиком зарылся стальным лезвием в камень, а деревянное топорище разлетелось в щепки. Двое из ребятишек, все еще прикованные рядом с тем местом, куда попал топор, вскрикнули от боли и страха, когда в них угодили щепки и каменные осколки. «Боже!» — выдохнула Мёрфи. «Боже, что у тебя с рукой?» Швырнув меня в дальний угол чулана, она подобрала обрез, высунулась за дверь и не спеша, прицельно, выпустила 8 или 9 зарядов. Лицо ее сосредоточенно хмурилось. Голые ноги казались неестественно белыми на фоне черного бронежилета. «Гарри!» — окликнула она. «Я ничего не вижу. Дыма слишком много. Но они у подножия лестницы. Что делать?» Взгляд мой уперся в небольшую черную коробку у потолка. В ту самую противопехотную мину, о которой говорил Кинкейд. Черт, а ведь он не ошибался. Она была повернута так, чтобы осколки, отрикошетив от стен, засыпали и чулан, и коридор. «Гарри!» — крикнула Мёрфи. Я и говорить-то толком не мог еще, но все же прохрипел. «Можешь снова зарядить мину?» Она оглянулась на меня через плечо широко раскрытыми глазами. «Ты хочешь сказать, нам уже не выбраться?» «Ты можешь это сделать!» — рявкнул я. Она кивнула. «Тогда делай. Дождешься моего сигнала, поставишь на боевой взвод и падай на пол». Она повернулась и, забравшись на деревянный стул, принялась возиться с миной. Не знаю, откуда он взялся, этот стул. Может, это Мёрф подтащила его к двери, а может, нехорошие парни тоже им пользовались. Она подцепила к клеммам два разъема клипсы и застыла, держа третий в руке и глядя через плечо на меня. Лицо ее побледнело. Дети хныкали и всхлипывали, сбившись в кучу на полу. Я с усилием поднялся на колени перед детьми лицом к двери. Потом выставил вперед левую руку. И мгновение потрясенно смотрел на нее. То есть, мне всегда казалось, что красное с черным мне к лицу. Но только в том случае, если это относится к одежде. Не к моим рукам-ногам. Моя кисть превратилась в почерневшую клешню. То есть, черную везде, где она не была красной от крови. Браслет-оберег тоже потемнел и слегка покорежился от жара. Но все же маленькие серебряные щиты чуть светились скрытой в них энергией. Я поднял было другую руку дать сигнал Мёрфи, но услышал крик со стороны лестницы, свирепый, клокочущий, почти лишенный чего-либо человеческого. Дым рассеялся на мгновение, и я увидел Кинкейда. Припадая на одну ногу, он отступил к стене и прижался к ней спиной. Одной рукой он зажимал рану на ноге, в другой держал пистолет. Потом поднял его и стрелял в невидимую мне цель до тех пор, пока обойма не опустела и курок не щелкнул вхолостую. «Давай, Мёрф!» — крикнул я и повысил голос. «Кинкейд! Большевистская марионетка!» Голова его повернулась в мою сторону. Он молниеносно пригнулся, а потом отшвырнул пистолет, отпустил зажатую рану и бросился ко мне на руках и одной здоровой ноге. Я снова изготовил щит и коротко взмолился, чтобы взрыватель мины сработал как надо. Время замедлило бег. Кинкейд ворвался в дверь. Мина коротко пискнула, потом в ней что-то звонко щелкнуло. Кинкейд пролетел мимо меня. Я чуть посторонился, пропуская его, и одновременно бросил остаток моих сил и воли в щит. Крошечные металлические шарики, штук 20 или 30, взметнулись из корпуса мины. Я выстроил защитное поле так, чтобы оно, начавшись от двери чулана, повышалось к задней стене до высоты футов 4. Несколько шариков ударило в щит, но уклон щита заставил их отрикошетить в коридор. А потом шарики с оглушительным грохотом взорвались. Осколки терзали каменные стены и плоть с одинаковой эффективностью. Мой щит сиял от напряжения, от энергии, бивших в него осколков. Грохот стоял неописуемый. Казалось, одного его достаточно, чтобы убить все живое в подвале. И почти сразу же все стихло. Наступила тишина, нарушаемая только потрескиванием огня. Ничего не шевелилось, лишь клубился заполонивший коридор дым. Мёрфи, Кинкейд, дети-заложники и я сам сбились в бесформенную кучу. Несколько секунд мы так и оставались сидеть, оглушенные. Потом я спохватился. «Пошли! Надо убираться отсюда, пока огонь не разгорелся!» Голос мой звучал хрипло. «Давайте-ка выведем детей. Пожалуй, я могу порвать цепи». Кинкейд молча вытянул руку и снял со стены ключ. Потом прислонился к стене спиной и бросил ключ мне. «А можно и так!» Кивнул я и передал ключ Мёрфи. Она принялась размыкать наручники. Я слишком устал, чтобы шевелиться. Рука не болела, что само по себе неважный признак. Но я слишком устал даже для того, чтобы переживать на этот счет. Я просто сидел и смотрел на Кинкейда. Он снова зажимал раненую ногу рукой. Из-под пальцев сочилась кровь. Кровь испачкала весь его живот, руку, и лицо его было сплошь забрызгано, словно он играл в «Поймай яблоко» на бойне. «Вы ранены?» — сказал я. «Есть немного», — согласился он. «Собака». «Я видел, как на вас навалились». «Да, там фигня вышла», — кивнул он. «Что произошло?» — спросил я. «Я остался жив». «У вас вся грудь в крови. И рука. Знаю. И лицо тоже. Он поднял бровь, потом потрогал подбородок и посмотрел на перепачканные кровью пальцы. А, это не моя кровь. Он принялся рыться в поясной сумке. Я сумел таки накопить еще немного энергии, чтобы встать и подойти к нему. Он достал из сумки ролик черной изоленты и резкими, уверенными движениями туго обмотал ею раненую ногу, буквально заклеив рану. Он использовал почти треть ролика, потом хмыкнул и оторвал остаток. «Боюсь, руку-то вы потеряли», — заметил он. «Я и так собирался отослать ее на кухню. Заказал средней прожарки». Пару секунд Кинкейд молча смотрел на меня, потом негромко засмеялся. Странный у него вышел смех, будто он не привык к этому. Так и продолжая смеяться, он поднялся, достал еще один пистолет и снял с пояса свой мачете. «Выводите детей», — сказал он. «Пойду расчленю для надежности то, что осталось». «Супер!» — кивнул я. «Столько хлопот, столько проблем, и в результате вы все равно разнесли все к чертовой матери. Не проще ли было сразу с этого начать, а, Дрезден?» Мёрфи освободила детей, и они по одному отцеплялись от стены. Какая-то девочка лет 4-5 просто упала с плачем на меня. Я придержал ее за плечи с минуту, давая выплакаться. «Нет, нельзя», — сказал я Кинкейду. Кинкейд смотрел на меня со своим обыкновенным, непроницаемым выражением лица. В глазах его на мгновение мелькнуло что-то дикое, кровожадное, сытое. Мелькнуло и исчезло. Может, мне это только показалось. «Возможно, вы правы», — произнес он и исчез в дыму. Мёрфи помогла мне встать. Она заставила всех детей взяться за руки, сама взяла за руку переднего и повела всех нас к лестнице. По дороге она нагнулась и подобрала с пола свои джинсы. Впрочем, того, что от них осталось, явно не хватало, чтобы избежать обвинения в появлении в общественном месте в непристойном виде. Так что она со вздохом кинула их обратно. «Розовые трусики», — заметил я, опустив взгляд. «С белыми резинками». Ни за что бы не догадался. Мёрфи тоже слишком устала, чтобы испепелять взглядом. Но честно попробовала. «Они здорово идут к бронежилету и поясу с кобурой, Мёрф. Сразу видно, что ты женщина, для которой долг прежде всего». Она с улыбкой наступила мне на ногу. «Чисто!» Послышался из дыма голос Кинкейда, и он показался, слегка закашлявшись. «Там 4 занятых гроба. Один из них тот одноухий парень, о котором вы рассказывали. Все теперь без головы. Эти вампиры — история». «А Мавра?» — спросил я. Он покачал головой. «Весь этот конец коридора — просто мечта черного рынка органов для пересадки. Эта тварь стояла прямо на пути основной части осколков. Для ее идентификации теперь потребуется медицинская карта от дантиста. И услуги профессионала по сборке пазлов». Кинкейд не видел, как за его спиной из дыма возникла Мавра. Чудовищно изорванная, искореженная, обгоревшая и злая, как все силы ада. У нее недоставало нижней челюсти, половины руки, изрядной части торса. Одна из ее ног держалась на клочке плоти. Ну, белье тоже помогало удерживать ее на месте. При всем этом двигалась она немедленнее обычного, и глаза ее горели мертвым огнем. Кинкейд увидел выражение моего лица и бросился ничком на пол. Я выхватил из-под куртки свой шутовской пистолет и разрядил его в Мавру. Разрази меня гром, если эта штука не подействовала как самое лучшее заклятие. Блин, лучше почти любого заклятия. А уж я-то в этом разбираюсь. Очередь вышла не хуже, чем у маленьких кинкейдовых автоматов. И шарики били в Мавру со зловещим шипением. Там, где они лопались на ее теле, вспыхивало серебристое пламя. Оно пожирало ее, и все это происходило быстро, почти мгновенно. Словно какой-то гурман быстро-быстро ковырял ее ложкой, как арбуз. Мавра испустила полный боли и потрясения вопль. Святая вода с чесноком проделали в ней дырку размером с 3-литровую бутылку колы. Я даже видел сквозь эту дырку дым и пламя за ее спиной. Она пошатнулась и упала на колени. Мерфи выхватила из ножен мачете и бросила плашмя по полу. Кинкейд перехватил его, уже поворачиваясь к Мавре, и одним ударом снес ей голову у основания шеи. Голова полетела в сторону. Тело просто рухнуло, где стояло. Оно не трепыхалось, не билось в конвульсиях, не кричало и не истекало кровью. Из него не взметнулся вихрь волшебного ветра или внезапного облака пыли. Останки Мавры просто повалились на землю. Здорово побитый временем кадавр, ничего больше. Я перевел взгляд с Мавриного трупа на пистолет у меня в руке. Это впечатляло. «Кинкейд, могу я оставить эту штуку себе?» «Легко», — отозвался он. «Просто припишу ее стоимость к счету». Он медленно поднялся, глядя на царивший вокруг хаос. Потом покачал головой и побрел к нам. «Даже увидев собственными глазами, трудно поверить». «Во что?» «Не понял я». «В ваш щит. И еще в этот ваш номер с ветром и огнем. Тем более с такой-то рукой». Он покосился на меня, и во взгляде мелькнуло что-то, похожее на опаску. «Никогда еще не видел, что может сделать чародей в полную силу». «Какого черта? Я решил, что не помешает, если наемник будет меня хоть немного побаиваться». Я остановился и оперся о посох. Руны все еще светились багровым, хотя быстро тускнели. От посоха поднимались маленькие струйки дыма. Да, так тяжко ему еще не приходилось. Но упоминать об этом в сложившейся ситуации было не обязательно. Я смотрел на Кинкейда в упор до тех пор, пока не сделалось очевидным, что он не хочет встречаться со мной взглядом. А потом, негромко, мягко, можно сказать, произнес: «И не видели еще». И вышел, оставив его смотреть мне вслед. Я ни на мгновение не тешил себя мыслью, что страх заставит его отказаться от мысли убить меня, если я не заплачу. Но все же он, может, и отнесется к этому ответственнее, взвешеннее. Тут ведь даже мелочь не помешает. Прежде чем мы вышли из подвала, я снял куртку и накинул Мерфи на плечи. Она оказалась даже слишком велика, не просто закрыла ей ноги, но еще и по земле волочилась. Мерф благодарно посмотрела на меня. Как раз тут в дверях появился Эбенезер. Старик бросил взгляд на детей, на мою руку и присвистнул. «Ты идти-то сможешь?» — спросил он. «До машины дойду как-нибудь. Надо увозить отсюда детей и самим убираться к чертовой матери». «Отлично!» — кивнул он. «Куда?» «Детей отвезем к отцу Фортхиллу в церковь Святой Марии Всех Ангелов», — сообразил я. «Он придумает, чем и как им помочь». Эбенезер кивнул. «Я о нем слышал. Хороший человек». Мы вышли и принялись размещать детей в кузове старого Эбенезерова Форда. Он поднял их по одному в кузов, уложил на толстое ватное одеяло и накрыл другим таким же. Из дома вышел Кинкейд с большим пластиковым мешком для мусора. Дым из двери валил все сильнее. Мешок был полон наполовину. Кинкейд закинул его на плечо и повернулся ко мне. «Позаботился о детали. С моей точки зрения, контракт выполнен. Вы довольны?» «Угу», — кивнул я. «Приятно было с вами поработать. Спасибо». Кинкейд покачал головой. «Деньги. Вот лучшая благодарность». «Да», — сказал я. «Конечно. Кстати, об этом. Сегодня суббота, и мне нужно в банке переговорить». Он шагнул ко мне и протянул белую визитную карточку. На ней был вытеснен золотыми буквами номер, а под ним, уже чернилами, цифра, по сравнению с которой все мои банковские сбережения казались просто мизерными. И ничего больше. «Мой счет в швейцарском банке», — пояснил он. «Я не спешу. Перечислите это на него ко вторнику, и мы в расчете». Он забрался в свой фургон и уехал. Вторник. Блин. Эбенезер проводил взглядом отъезжающий белый фургон, потом помог Мёрфи усадить меня в кабину. Я сидел между ним и Мёрфи, сдвинув ноги направо от рычага переключения передач. Мёрфи держала в руках аптечку первой помощи, и пока мы ехали, осторожно обработала и перевязала мою обожженную руку. Эбенезер вел машину медленно, осторожно. Первые полицейские сирены мы услышали, уже отъехав квартала на два. «Детей в церковь», — сказал он. «Потом куда?» «Ко мне домой», — ответил я. «Надо подготовиться ко второму раунду». «Второму раунду?» — переспросил Эбенезер. «Угу. Если я ничего не сделаю, ритуальное энтропийное проклятие ударит по мне в полночь». «Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Я посмотрел на него. «Надо поговорить». Он хмуро уставился вперед. «Хос, ты слишком активно во все ввязываешься. Слишком много работаешь. Слишком много, черт подери, на себя берешь. Во всем этом, однако, есть и положительная сторона», — заметил я. «Да? Хе, если я схлопочу его сегодня вечером, мне не придется ломать голову над тем, как расплатиться с Кинкейдом, пока он меня не прихлопнул».